Глава 81. Кейт, одетая в скафандр, снова оказалась в шлюзовой камере. Быстро оглянулась, чтобы посмотреть на напарника, на нем тоже был скафандр. Беспилотники отыскали только одного уцелевшего. Один уцелевший! Невероятно! Слишком удобно! Ясно, — ответила Кейт и обернулась. Дориан тоже стоял там, но без скафандра. «Вы двое ступайте, я присмотрю за кораблем». Кейт вглядывалась в его лицо, пытаясь проникнуть в мысли. Ее напарник закончил пристегивать полевое снаряжение. Дориан поспешно ретировался, и насосы начали откачивать воздух. Летучие колесницы выплыли из стен, и Кейт с напарником, оседлав их, вылетели из посадочного модуля. От открывшегося зрелища прям занимался дух. Доисторическое поселение, окруженное каменными монументами, будто амфитеатр под открытым небом, обращенный к огромному каменному очагу, вздымающему к небесам гиену огненную. Несколько человек вели неандертальца к общинному костру, но при появлении колесниц отпустили его и попятились. Ее напарник подхватил неандертальца, впрыснул ему седативное средство и бросил поперек колесницы. Развернувшись, они устремились к кораблю. «Я ему не верю», — по приватному каналу сообщил напарник. «Я тоже», — подумала Кейт, но промолчала. «Если Дориан предал их и подстроил это, то часть вины лежит на ней. Она провела все исследования, которые ему требовались». Дориан смотрел, как внизу проносятся сверкающие воды Средиземного моря. Изнуренный недосыпанием, он еле сдерживался, чтобы не задремать. Теперь воспоминания буквально осаждали его, словно фильм, который приходится смотреть против воли. Начинала прокручиваться новая сцена, и он не мог отвернуться, не мог скрыться, от собственного рассудка не убежать. Вертолет и штурмовая команда Иммари, сидящая напротив, растворилась, и вокруг него возникла комната. Дориан прекрасно знал это место — сооружение в Гибралтаре. Он стоял в центре управления, глядя, как Кейт со своим напарником спешат на спасение дикаря. Дурачье! Добродушные слизняки! Почему они не могут принять неизбежное? Их наука и нравственность закрыли им глаза, не позволяя узреть истину, несокрушимую реальность. В этом мире и окружающей его вселенной места хватит лишь для одной разумной расы. Ресурсы имеют свойство истощаться. Это должны оказаться мы. Мы сражаемся за собственные жизни. Этих ученых запомнят как совращенных нравственностью. Ах, кодекс, который мы дали дикарям, дескать, надо хранить мир, поддерживать ложь, что сосуществование возможно, в среде с ограниченными ресурсами и неограниченным ростом населения один вид должен восторжествовать над остальными. Дориан поманипулировал пультом управления, программируя бомбы. Покинув центр управления, он бегом бросился по коридору. Повороты быстро промелькнули мимо, и Дориан оказался в комнате с семью дверями. Он активировал дисплей своего шлема и принялся ждать. Кейт и ее напарник как раз входили в корабль. Дориан сдетонировал первую бомбу, погребенную на дне моря. Взрыв погнал на корабль приливную волну, швырнувшую его вглубь суши. Как только воды отхлынули, потащив его обратно в море, Слоун запустил остальные бомбы. Они разорвут корабль, посадочный модуль «Альфа», на части. Сам Слоун прошел через одну из семи дверей и понял, что уже находится в Антарктиде в собственном корабле. «Скоро я освобожу свой народ, и мы отвоюем Вселенную». Проходя мимо пульта управления, он подхватил плазменную винтовку и вернулся в центр комнаты с семью дверями. «У них есть только один путь спасения». Единственная дорога из Гибралтара, и он будет ждать. Кейт смотрела, как напарник укладывает неандертальца в трубу. «Арес нас предал. Он работает против нас». Она промолчала. «Где он? Что мы должны...» В шлеме у нее вспыхнул сигнал тревоги, приближалась приливная волна. Он взорвал бомбу на дне моря. Ударная волна врезалась в корабль, швырнув Кейт о переборку. Тело прошило болью, с ней происходило что-то еще, она теряла контроль. Воспоминания стали уж чересчур реальными. Кейт мучительно попыталась сосредоточиться, но все почернело. Просунув голову между Камау и Шоу в кокпит вертолета, Дэвид окинул взглядом показавшуюся внизу Валлетту, столицу Мальты. Узкая гавань Валлетты буквально казалась забита судами, которые покрывали каждый дюйм воды, лучами расходясь в море. По брошенным судам тек бесконечный поток людей, пользуясь ими как понтонным мостом к берегу. С высоты они выглядели будто муравьи, выходящие из гавани. Достигнув суши, четыре людских ручья вливались в единую толпу, заполонившую центральный проспект Валлетты по прямой, ведущей в район Орхидеи. Лучи восходящего солнца брызнули из-за купола высокого здания, и Дэвид загородил глаза ладонью. Почему они стремятся сюда? Что здесь может их спасти? Вертолет вздрогнул, и толчок швырнул Дэвида на заднее сиденье. «У них противовоздушные ракеты!» «Уводи нас!» — гаркнул Дэвид, схватил Кейт и прижал ее к себе. Казалось, она впала в ступор. Взгляд у нее был совершенно отсутствующий. Кейт открыла глаза. Ее снова тряхнула взрывная волна, но на сей раз иная, вовсе не приливная. Она снова находилась в вертолете с Дэвидом. Он смотрел на нее. Что с ней происходит? Сейчас она чувствовала себя по-другому. Те воспоминания, что она узнала, преобразили ее каким-то неописуемым образом. Человечество было экспериментом. Не причастен ли к нему и Дэвид? Что? — спросил он. Кейт лишь покачала головой. — Ты в порядке? — настойчиво спросил он. Закрыв глаза, она опять затрясла головой, не желая смотреть реальности в лицо. Пристегнув Кейт к сиденью вертолета, который выписывал виражи и кренделя в воздухе, уклоняясь от взрывов, Дэвид крепко прижал ее к себе. Мальта, как и в прошлом, держала оборону и весьма надежную. Здесь принимают беженцев, прибывших морем, а не по воздуху. Вейл схватил спутниковый телефон. «Вызывай преемственность», — велел он Кейт. «Скажи им, что мы в вертолете Иммари, но мы друзья. Пусть велят Мальте прекратить огонь по нам. Нам нужно сесть». Он увидел, как Кейт открыла глаза, мельком оглядела его, а потом не без труда набрала номер и через секунду начала торопливый разговор с Полом Бреннером. Бреннер повесил трубку. Кейт и ее команда на Мальте. «Дайте мне директора района Орхидеи Валлетта», — распорядился он. Дориан увидел вдали воздушные взрывы. Валлетта наносила удары по приближающемуся летательному аппарату. Он включил микрофон на шлеме. «Найдите нам судно с беженцами». «Сэр, выполняйте. По воздуху мы до острова не доберемся». Спустя 10 минут они зависли над рыболовным траулером. Дориан проследил, как его люди по тросам десантировались на корабль и поднимали оружие. Экипаж и пассажиры корабля отступили в надстройку судна. Спрыгнув на палубу, Слоун скользящей походкой направился к испуганно сгрудившимся людям. «Вам не причинят вреда. Нам лишь нужен попутный транспорт до Мальты». Дэвид почувствовал, как вертолет коснулся посадочной площадки и бережно отвел волосы с лица Кейт. «Идти сможешь?» Он подумал, что слишком уж она горячая. Что с ней происходит? «Я не могу ее потерять, когда все уже почти позади». Кейт кивнула, и Дэвид помог ей выбраться из вертолета, потом обхватил рукой за плечи и повел прочь с площадки. Враг шагал за ними по пятам. Чанг, Янус или Шоу, кто именно, Вейл не знал, но зато знал, что Камау тоже идет сзади, и он-то прикроет ему спину. Сейчас главное — Кейт. «Доктор Уорнер», — поприветствовал их вышедший навстречу мужчина в очках с дизайнерской оправой и мятом костюме, — «доктор Бреннер проинформировал нас о ваших исследованиях. Мы здесь, чтобы помочь». «Отведите нас в больницу», — ответил Дэвид, не зная, что еще сказать. Кейт нуждалась в помощи. Он не мог поверить собственным глазам. Больница была оснащена по последнему слову техники, но умирающие лежали повсюду, и никто ими даже не интересовался. «Что здесь происходит? Почему вы не лечите этих людей?» — спросил Дэвид у директора района. «Нет необходимости. Беженцы прибывают сюда больными, но поднимаются на ноги через считанные часы». «Без лечения? Их спасает вера». Дэвид бросил взгляд на Кейт, ей явно стало легче. Бисеринки пота больше не выступали у нее на лбу. «Ты в это веришь?» — спросил он, отведя ее в сторонку. «Я верю тому, что вижу, но не знаю, как это происходит. Нам нужно разыскать источник. Добудь мне какие-нибудь письменные принадлежности». Дэвид взял большой блокнот с одного из прикроватных столиков. Кейт принялась что-то торопливо набрасывать. Вейл снова поглядел на директора района Орхидеи, следившего за ними зорко, как коршун. В углу больничного крыла Янус устанавливал компьютер Кейт и сборник образцов, уже виденное ею прежде устройство, похожее на термос. Камао и Шоу стояли рядом с ними, поглядывая друг на друга с таким видом, словно ждали только гонга, чтобы ринуться в поединок. Кейт отдала свой грубый набросок директору. «Мы ищем вот это. Каменный саркофаг. Я знаю, что он здесь, и уже очень давно. Группа под названием Иммару спрятала его здесь тысячи лет назад. Отведите нас к нему». Директор покосился в сторону, сглотнул, а потом отвел их в сторонку от остальных, чтобы не услышали. «Я ни разу его не видел. Я не знаю, что это...» «Нам нужно его разыскать», — заявил Дэвид. «В Рабате ходят слухи, что мальтийские рыцари ушли там в катакомбы». Дориан присоединился к варварским ордам, которые вливались в мальтийскую столицу. «Боже, ну и смердит от них! Тащит своих недужных, толкаются и пихаются в надежде побыстрее доставить их в безопасное место». На голову он накинул колючее одеяло, скрывшее его внешность, и старался не вдыхать гнилостную вонь, которая окружала его со всех сторон. Можно было считать это страданиями ради правого дела. Вдали за больницей с земли взлетел вертолет Иммари, тут же устремившийся вглубь суши. Дориан повернулся к десантнику, шедшему рядом. Они направились дальше. «Найдите нам вертолет. Нужно сматываться отсюда».